как она испуганно жалась спиной к печи, заслоняя свое пшенично-головое богатство. Успокоил. «Чего боишься? Или думаешь, не из той ли я банды, которая сожрала твою корову? Не из банды. С поезда мы бежим в Самару. Погреемся малость? Да пойдем искать лошадей. А ты ложись, спи, не бойся. Я вот тут вздремну». Дуня, как вошла в избу, села на лавку в простенке у стола, тут же уснула, умаялась. В шубе, небось, угреется. Баба залезла на ту же печь, откуда выглядывали детские головенки, пошушукались там и вскоре улеглись. Потухла коптилка. Чернь и холод по всей избе. Ной вздремнул, и как только синь отбелилась в одинарном замерзшем окошке, встряхнулся, сунул карабин под лавку к Дуне, закрыл увесистым кулем и потихоньку вышел. Едва забрезжило утро. Ной подкатил с состоятельным мужичком из соседней деревни на паре лошадей, звонким золотом расплатился, чтобы домчал мужик до Самары, к поезду торопились. Но не застали поезд. Ушел при полудни, а они подъехали вечером. А в Самаре-то, в Самаре, народищу не в проворот. Со всего голодающего Поволжья. И сколько-то горя, горького, сколько-то оков и голодных людей, что в голове у хорунжего лебедя, как в ступе проса, толкется, толкется, а что к чему, разберись, одно слово — голод. Россиюшку опоясал голод, как нищего неугревные лохмотьи. Самара-то русская Самарушка. На вокзале ни продуху, ни отдыху, ни толку, ни понятия. Все смешалось в кучу и ревело одним отощалым людским мыком. «Дайте уехать! Дайте уехать! Куда уехать?» А военных-то, военных, с юго-западного, с северо-западного фронтов. «А ты откуда, Харунжи?» «А поезда на Сибирь нет и не скоро ожидается. Нужда за горло схватила, паровозов нет». Депо вымерзло, угля нет, масла нет, машинистов нет, кочегаров нет. Одно ясно — нет, как нет. И вся, и все один ответ — нет. Разруха. Еле-еле Ной выжил место для Дуни в закутке вокзала. «Сиди да не спи, а револьверчик свой держи в строгости, ухари, как червей в навозе». Ты же, якри тебя, пулеметчица. Тут у нас все богатство. Потеряем — никак не уедем. Вышел на перрон. Все пути забиты воинскими эшелонами. А по перрону чехи, чехи, словаки — те самые, которые целым корпусом сдались в плен, отказываясь воевать за интересы Австро-Венгрии в союзе с кайзеровской Германией, чтобы создать потом свою республику. Многие из чехов, как помнит Ной, пели национальные песни, славили Яна Гуса, а когда свершился Октябрьский переворот, категорически отказались воевать вместе с русскими войсками против Германии и Австро-Венгрии. И по приказу ставки эшелоны с чехословацкими войсками отведены были в тыл, где и ждали решения своей судьбы. И вот эшелонами забита Самара. Эшелоны, эшелоны, и все при боевом укладе, на платформах зачехленные пушки, пулеметы, минометы. Вот дела так дела. Узнал у железнодорожника, вечером отправит санитарный эшелон с тифозно больными чехами во Владивосток по специальному разрешению Ленина. Как бы уехать с этим эшелоном? Железнодорожник посоветовал толкнуться к генералу. Эвон, императорские вагоны, видишь? Там много набилось бывших русских ваш броди. А ты не ваш бродь? Харунжий, с достоинством ответил Ной. А, из тех же перышек. Красный Харунжий. Железнодорожник в замасленной тужурке некоторое время внимательно приглядывался к Ною, потом сказал: «Ежели красный, не иди в генеральский вагон. Там нос держит на свержение советской власти. Вот такие дела. А других поездов нет, пути забиты. Дня за три...